Глава 4. Толлиус. День открытий чудных. Вельна. Вечерняя Вельна встретила путешественников шумом и гамом. Всюду горели факелы, народ оживленно галдя сновал по улицам. Где-то играла задорная музыка. С караваном животных проехать было решительно невозможно. Толлиус замер в недоумении, прикидывая варианты. Сейчас стадо сбилось в кружок на крохотной площади у самых ворот, отгороженное от прочего мира искусным барьером. Так что какое-то время на раздумье есть. Только затягивать с принятием решения не стоит. Самый простой способ — потихоньку продвигаться вперед, разгоняя праздно шатающихся бездельников бранью и щелчками кнута. Но эдак можно до постоялого двора добираться всю ночь. Поставить защитный купол над своим стадом и попросту раздвигать им людей? Старик был уверен, что добром это не кончится. Выехать обратно через городские ворота и заночевать на улице? На худой конец можно и так. Ничего с химерами не сделается, если поголодают денек. А искусство не даст им разбрестись. Вот только безумно жалко денег, которые пришлось заплатить за вход. Стражники будут очень рады, если он начнет бродить туда-сюда со своими подопечными. В этот момент какой-то подвыпивший горожанин заинтересовался странными мохнатыми существами и неосмотрительно подошел слишком близко сгрудившемуся в кучу стаду. Сейчас же ближайшая мохнатка, радостно булькнув, потянулась к нему, пока не уткнулась в невидимую преграду. Мужчина испуганно попятился и едва не упал. «Рыжик!» Требовательно позвал искусник, постучав тростью по булыжнику мостовой. Парень недовольно скривился, это прозвище ему надоело еще дома. Не обращая на гримасу помощника ни малейшего внимания, Толлиус спросил. «Ты можешь заставить химеру издавать звуки?» «Могу», — без тени сомнения ответил подросток. «Когда я в ней, я — это она». «Отлично! Погони-ка самую большую на людей, да булькай погромче!» Аболиус возражать не стал, хотя и не понимал значения происходящего. Он уселся прямо на мостовую, прислонившись спиной к колесу телеги и зажмурился. Упомянутая мохнатка встрепенулась и неуверенно выбралась из центра стада. Булькала она исправно, но шла явно без энтузиазма, периодически порываясь вернуть контроль над телом и сбежать к своим. Тем не менее, люди опасливо сторонились, стараясь держаться подальше от буйного животного. «Давай-ка все стадо!» — скомандовал искусник, довольно потирая руки. Но ученик никак не отреагировал. Тогда старик пихнул Аболтуса посохом, выводя его из транса. Тот сейчас же встрепенулся, но осмысленное выражение лица вернулось лишь спустя пару секунд. «Что?» «Говорю, веди все стадо!» «Я не могу у всех!» — выпучил глаза парень. «Я с одной-то едва справляюсь!» «Действительно!» Требовать от горя-чародея виртуозного управления химерами было глупо, и Толлиус снова задумался, почесывая лысину. «Можно связать их друг за другом», — подал голос Аболиус. «Я поведу первую, а вы будете подгонять сзади». «Пробовали связывать, забыл?» — буркнул старик. «Пробовали веревкой. А почему бы не искусными нитями?» Толлиус, поджав губы, посмотрел на ученика. «Как говорится, хороша ложка к обеду». Отчего эта светлая мысль не пришла ему в голову 5 дней назад? Искусную нить химера при всем желании не перегрызет и не запутается в ней. Создать несколько десятков нитей – дело несложное. Скрепить их в своеобразную сеть – тоже большого ума не надо. Пока старик плел свою паутину, помощник прилаживал свободные концы к ошейникам мохнаток. Минут через 20 все было готово. Животные выстроились в колонну парами. Стоять смирно они не желали, но разбрестись им не давали невидимые путы. Мохнатая змея извивалась, когда очередное животное начинало изо всех сил тянуть в сторону, увлекая за собой сопротивляющихся товарищей. Площадь наполнилась сердитым бульканьем, свара нарастала. Кто-то кого-то уже укусил, подозревая во всех своих напастях. Ситуация грозила выйти из-под контроля. Запоздало мелькнуло понимание, что нити надо было делать полужесткие, чтобы ближайшие химеры не могли дотянуться друг до друга. Теперь времени на эксперименты не осталось, надо пробовать как есть. Аболиус, точно вельможа, с наслаждением развалился на лавочке, а старик сам взялся за вожжи. Искусный купол пропал, и кавалькада тронулась. Первая в колонне мохнатка, в которую вселился ученик, заурчала и тронулась с места. Увы, сил и авторитета ей не хватило, чтобы увлечь за собой все стадо. На помощь пришел искусник, выборочно щелкая невидимым бичом по мохнатым телам. Змея сперва пришла в волнение, дрожа всем своим составным телом, но потом нехотя поползла вперед, все быстрее и быстрее. Голову колонны Толлиус не видел, но откуда-то спереди раздались испуганные крики людей. Оставалось надеяться, что Аболиус не передавит горожан, поскольку что-либо предпринимать уже поздно. На счастье, Вельна была достаточно крупным городом, и ее жителям не в диковинку, когда по узким улочкам несутся вскачь всадники, разгоняя всех на своем пути, расчищая путь важной особе. Поэтому выработанные рефлексы помогли людям и на этот раз. Праздник или нет, бедные и богатые, все шустро кидались к стенам домов, освобождая дорогу невидимой процессии. Старик замечал их недовольные, возмущенные, испуганные лица. Вслед ему неслась грязная брань, причем из уст женщин и респектабельных горожан тоже. Булькало уже все стадо, наполняя узкие улочки утробными звуками. На город опустились сумерки, но людей на улице меньше не становилось. Даже скорее наоборот. Все спешили присоединиться к празднику после окончания трудового дня. Факелы на стенах домов давали весьма скудное освещение, поэтому Толлиус, определив по искусным нитям голову колонны, прицепил к первой химере светляк. И животным лучше видно дорогу, и жители загодя заметят и успеют убраться с пути. Идея оказалась здравой. Причем старик даже в такой непростой ситуации нашел время для небольшой модернизации, раскрасив свое творение синим. Нужно сказать, что светляк белого цвета сделать проще всего. В Кордосе подавляющее большинство именно такие. Просто Толлиус рассудил, что белый или красный на фоне факелов будет не так заметен. Увы, Вельну явно проектировали пьяные архитекторы. О прямых широких улицах, как в Шаратоне, здесь приходилось только мечтать. Животные бежали изо всех сил и разогнались не на шутку. Для лошади в чистом поле средняя скорость, но не в городе, да еще в сумерках. К тому же змея постоянно петляла, так что старик еле-еле успевал выруливать, подпрыгивая на ухабах и ежеминутно рискуя разбить телегу об каменный угол дома или заборный столб. Совершенно очевидно, что Аболиус повел процессию не по той дороге, так как никакого постоялого двора не было видно, а стадо все более углублялось в город. «Помедленнее, тормози!» — кричал Толлиус ученику, но тот был в трансе и не слышал. И проверенным средством — ткнуть посохом в бок — никак не воспользоваться. «А-а-а!» — вдруг закричал сзади Аболтус, заставив искусника вздрогнуть. «Тормози!» — снова потребовал он. «Не могу! Я пробовал, но задние напирают!» «А теперь еще контроль потерял», — заверещал помощник. «Они теперь сами бегут». Это известие заставило старика вздрогнуть еще раз и вдобавок покрыться холодным потом. «Снова вселись!» «Не могу! Ни в эту, ни в других! Они с ума посходили!» Искусник и сам уже заметил, что животные больше не булькают, а лишь надсадно пыхтят, разбрасывая по сторонам клочья пены. «Если они сейчас падут, то это будет конец». «Остановите лошадь, или мы сейчас разобьемся», — истерично завизжал Аболиус, но Толлиуса такой вариант тоже не устраивал. Растерять мохнаток — это равносильно смерти. Без них ему не обойтись. А что, если зацепить искусную нить, которой связаны все химеры, за что-нибудь? — заметался старик в поисках выхода из ситуации. «Вы их задушите или шеи сломаете», — замотал головой помощник. «Страшно?» Сейчас же злорадно поинтересовался Толлиус номер два у самого себя. «Точно, надо их напугать, и они остановятся», — уцепился за идею старик. «Нужна иллюзия волка или другого хищника». «А где взять? Или ты великий искусник?» Голос альтер-эго прямо-таки сочился ядом. «Все животные боятся огня», — тихонечко пискнул сзади ученик. «Подходящий огонь сложно найти, но можно попробовать по-другому». Искусник зажмурился, и сейчас же в небе на мгновение зажглось рукотворное солнце, осветив все вокруг неестественно белым светом. Даже несмотря на опущенные веки, в глазах у старика заплясали цветные пятна. А боль уже и вовсе ослеп на какое-то время, о чем тут же начал голосить на всю улицу. Впрочем, не он один. Прохожим и химерам тоже досталось. Первые хватались руками за лицо или пытались нащупать что-нибудь и тоже голосили. А вторые все-таки остановились, устроив кучу малу. О том, что подобная выходка может навлечь на него проклятие, Толлиус не думал. Сейчас его больше всего волновало здоровье химер. Все ли с ними в порядке? Вроде ни одно животное не билось в агонии, и это радовало. Пришла пора оглядеться. Оказывается, неистовая скачка по ночному городу привела их на рыночную площадь, где купцы и торговцы уже обосновались на своих возах на ночлег. То есть караван искусника практически пересек город насквозь. Искать другое место для ночевки больше не было сил, поэтому Толлиус решил встать лагерем прямо здесь, заплатив за место для торговли. Неплохо было бы убраться подальше, найдется много недовольных таким дебоширом, но старик слишком перенервничал, чтобы что-то предпринимать. Единственное, на что хватило сил, это наладить защиту для себя и своих подопечных. Химерам придется поголодать до утра, а завтра он договорится насчет корма. Самое главное, вода есть. Колодец, вот он. На удивление, ночь прошла спокойно. Никто не явился к Толлиусу с требованиями возместить ущерб или другими претензиями по поводу вчерашних событий. Подарок судьбы не иначе. Хотя, возможно, причина крылась в том, что чародеев здесь по сравнению с Шаратоном совсем немного, а обычные жители предпочли не связываться с сумасшедшим искусником, ведущим табун странных животных. Или вовсе все списали на винный дурман в головах. Чего только не привидится с пьяну. Все химеры были целы, но выглядели жалко, грязные, в засохшей пене. Их требовалось привести в порядок, прежде чем продолжать путешествие. Поручив заниматься этим важным делом ученику, искусник достаточно быстро нашел фуражиста. Он появился как раз утром, предлагая свой товар приехавшим на повозках торговцам. Здесь же, на рынке у местной бабки, старик купил горячие, только что из печи, пирожки. Искусная ложка, то немногое, что удалось сохранить из прежних запасов, пришлась как нельзя кстати. Площадь, где разместились все желающие обменять свой товар на деньги, была не такая уж большая. Речь, конечно, не шла о шаратонском рынке, по которому можно было бродить целыми днями. Но даже по сравнению с другими базарными площадями, это была маленькая. Мощеный круглым булыжником неровный овал, над которым со всех сторон нависали двухэтажные домики с высокими крышами. Толлиус со своим стадом занял едва ли не пятую часть всего свободного места. Впрочем, торговцев собралось больше, чем могла вместить площадь. Они подходили и подходили, оседая в узких улочках, разбегающихся от рынка во все стороны. Сейчас, даже если появится такое желание, выехать отсюда на повозке совершенно нереально. Только пока искусник не планировал пускаться в путь, решив на денек сделать остановку. Побродив по рядам, Толлиус очень быстро заскучал. Торговцев чародейской утварью здесь не наблюдалось. Товары в основном были простые, местного производства. Заморские диковинки купцы предпочитали везти прямиком в столицу. Останавливаясь рядом с продавцами, старик разглядывал ненужные ему товары, иногда щупал, словно проверяя качество, и попутно выведывая последние новости. Так он узнал, что вчерашнее столпотворение на улицах было вызвано фестивалем 4-го сбора Марафиса. Искусник, понимающе кивнул. Нечто подобное виноделы устраивали и в Маркине. Когда созревало молодое вино каждого сбора, часть бочек открывали попробовать. Желающих присоединиться всегда находилось достаточно. А потом подвыпившие горожане танцевали всю ночь и порой даже учиняли всякие непотребства прямо на улице. Старик это решительно не одобрял, поэтому в глубине души даже был доволен, что устроил переполох и разогнал гуляк. Услышал Толлиус и о себе, а точнее о своих подвигах на турнире. Правда, по слухам, големовод из Кордоса умер прямо на выступлении. Старика прямо передернуло от такой интерпретации событий. Но новость из-за этой подробности ничуть не теряла своей значимости. Похоже, весь Аробос еще долго будет судачить об искуснике, оседлавшем железное чудовище и посрамившем многих именитых чародеев. Помощник, кстати говоря, не так давно предлагал искуснику зарабатывать, катая всех желающих на пауке. Тогда эта идея показалась старику бредовой, но сейчас он подумал, что она может сработать. Вот только голема в наличии больше нет. Нужно собирать нового. И еще не хотелось так явно афишировать себя. Ведь слух о железном големе шестиноге быстро достигнет Кордоса. Соскари вроде оставили беглого настройщика мононасосов в покое, и на том спасибо. Ни к чему лишний раз дразнить их. Еще немного побродив, Толлиус вернулся к своему стаду. «Ну как?» — на всякий случай поинтересовался он у Аболиуса, которому было велено предлагать ману на разлив всем желающим. Разумеется, таких не нашлось. Чародеи сюда, похоже, не захаживали. Да и мало кому могло понадобиться восстановить свой запас, а не покупать мана-губку. Вообще в Аробосе старик еще ни разу не видел, чтобы предлагали такую услугу. Мана-губки иногда встречались, но никак иначе. Зато есть перспективный клиент, сверкнув глазами, утешил парень учителя. Оказывается, он подслушал один разговор, когда двое горожан остановились поболтать поблизости от него. Так вот, один был хозяином трактира «Домашний очаг», что располагался неподалеку, и хотел сделать новую вывеску. Можно предложить ему свои услуги. Старик счел задумку стоящей и пошел искать указанное заведение. Бродить по лабиринту улочек незнакомого города – то еще удовольствие. Поэтому Толлиус за медную монетку нанял мальчишку-провожатого, который быстро довел его до места. Трактир никогда не был центром паломничества гостей и жителей города. Приземистое здание совсем небольшое, конюшни не видать, только поилка для лошадей у входа. К тому же можно смело утверждать, что это заведение знавало лучшие времена. А теперь бревенчатые стены рассохлись и почернели. Черепица на крыше заросла мхом и наверняка протекает. С пресловутой вывески, которую хозяин собрался менять, облетела краска, а цепи, на которых она висела, совсем проржавели. Крупным заработком, на который настроился искусник, здесь и не пахло. Он не стал входить, здесь не заработать даже одну серебрушку. Вывеску, конечно, сделать совсем нетрудно, если это просто светящаяся надпись с картинкой. Даже несколько последовательно сменяющих друг друга изображений тоже не проблема. Но тратить заготовку для амулета жалко, а без нее плетение простоит совсем недолго. Если же обходиться только искусством, чтобы мана на поддержание плетения качалась прямо из хозяина или посетителей, то это займет много времени и усилий. Опять невыгодно. Все-таки для заработка нужно искать клиентов побогаче. Купцов, аристократов, служащих. Либо как-то решить вопрос нехватки искусных амулетов и накопителей, чтобы не приходилось экономить. Тогда да, можно открыть лавочку, куда будут приходить страждущие всех сословий, и в 5 минут удовлетворять их запросы на месте, как это сделано в Кордосе. Или вовсе наладить поставки маны на родину. Только с этим заморочек еще больше. По пути старик купил у плотника, который прямо на улице вместе с подмастерьем делал и продавал колеса для телег, несколько жердин. Недавно ему в голову пришла одна мысль, и он решил воспользоваться остановкой, чтобы опробовать ее в деле. 4 оси для повозки — груз невеликий, но вездесущие мальчишки с транспортировкой справились лучше, а сам Толлиус дошел налегке. Все же он слегка запыхался, поспевая за ними. Ребятня попалась шустрая. Аболиус бессовестно дрых на куче сена, купленного на корм химерам и сваленного в углу загона. Вообще-то он должен был чистить животных, а в свободное время тренироваться в искусстве, осваивая метки. Искусная метка – очень полезная штука. Ее можно прикрепить к любой вещи, и последняя уже никогда не затеряется. Ее всегда можно будет найти. Вернее, не всегда, а только если она недалеко, не дальше нескольких лиг. И все же. «Ты, выходит, решил, что метки тебе ни к чему», — пробормотал старик, разглядывая ученика. Причем было видно, что Аболиуса не просто сморил сон во время тренировки. Совсем нет. Он устроился с максимальными удобствами. Свил себе подобие гнезда, снял башмаки и даже раздобыл где-то соломенную шляпу с широченными полями, который закрыл лицо от солнца. Искусник неодобрительно покачал головой. Вот кого надо привлекать для изготовления искусных вывесок на трактиры, чтобы не скучал. Впрочем, тревожить горе ученика не стал, есть идея получше. Аккуратно пометив башмаки парня искусными метками, Толлиус зашвырнул один в самую гущу мохнатого племени, а второй закинул в телегу. Пускай теперь на собственном опыте убедится в полезности меток. Затем старик залез в повозку и с наслаждением в ней растянулся. Что ни говори, а прошел он сегодня изрядно и заслужил отдых. «Как там говорил Морис?» — проворчал искусник. «Мохнатки снимают усталость? А вот сейчас проверим». Надо сказать, что как только Толлиус оказался в загоне, несколько животных сейчас же подняли головы и стали потихоньку, бочком подбираться к нему. Он шикнул и замахнулся посохом, отгоняя их, но ушли не все. Самая первая химера, которую Аболиус назвал Булькой, давно перестала бояться людей и не оставила попытки добраться до хозяина. Искусник разулся и свесил ноги с борта. Даже если мохнатка не поможет от усталости, все равно приятно постоять натруженными ступнями на теплой мягкой спине животного. Химера, которая в этот момент возилась где-то под телегой, подкапывая колесо, сейчас же заинтересовалась новым объектом. Расслабившись, Толлиус ощутил завитки шерсти под стопами и зажмурился от удовольствия. В следующее мгновение Булька, ухватившись зубами за полу плаща, стащила старика на землю. На счастье, он не ударился, мягко съехав по мохнатому боку. Но в следующую секунду ему пришлось отбиваться изо всех сил, потому что чудовище вознамерилось свернуться калачиком у него на груди. Трость, которую искусник по старой привычке не выпустил из рук, помогла на какое-то время сдержать натиск, но силы были неравны. Мохнатка, утробно булькнув, взгромоздилась на распростертого в пыли хозяина и довольно затихла. Железные дуги жилета с честью выдержали новый вес, так что Толлиус не задохнулся под гигантской тушей, но и освободиться самостоятельно не получалось. Спустя минуту он оставил попытки. Откуда-то из живота вдруг стала подниматься теплая волна неги и умиротворения, которая вмиг затопила его с головой, растворяя в себе. Толлиус не уснул, но видения, которые поплыли перед глазами, напоминали сон. Это было совсем не похоже на наваждение, посылаемое богами. Просто разум как будто выскочил из тела и оказался где-то в темном нечто, похожем одновременно и на морскую пучину, и на ночное небо, и даже на простую комнату без окон, но с дверью. Смутные образы, бесплотные голоса, они тоже имелись, но словно в тумане, а точнее за стенами этой самой комнаты. Это было странно, пугающе, но загадочно и интересно. Искусник огляделся и встретился взглядом с собой. Рядом стоял его двойник и тоже озирался по сторонам. Причем это было не зеркало. Лже-Толлиус двигался самостоятельно, а не копировал движения настоящего Толлиуса. Искусник замер, пытаясь понять, что за наваждение окутало его разум. Тело, одежда, все родное, привычное. Только все равно чувствуется какая-то неестественность. «Как иллюзия», — догадался он. С чем, а с иллюзиями в свое время Толлиус поработал плотно и интуитивно научился отличать их. Тем более, что наблюдалась некоторая блеклость или даже прозрачность образа. Причем иллюзиями были оба, и человек напротив, и он сам. «Точно, ты моя иллюзия», — поддакнул незнакомец и потерял к Толлиусу интерес, исследуя комнату, трогая стены, но отчего-то не решаясь подойти к двери. Толлиус меж тем сосредоточился на своем восприятии и довольно быстро разобрался, отчего это место вызвало у него такие ассоциации. Оно напоминало ночное небо тем, что кругом была бесконечная черная бездна, усыпанная мириадами едва заметных звезд. Вернее, не звезд, а словно искусных меток, далеких и близких, окружающих со всех сторон и сверху и снизу. Ощущение моря возникало из-за того, что темная субстанция ощутимо пульсировала, словно волны, набегающие на берег. Что же касается комнаты, а точнее замкнутого пространства, он плавал в пустоте, в некоем невидимом пузыре, его собственной вотчине, где он был полноправным хозяином. «Неужели я умер?» — внезапно пришла страшная мысль. «Столько всего пережить, чтобы вот так глупо быть раздавленным химерой!» Мгновенно возникло жгучее желание снова оказаться не в иллюзорном, а в своем собственном теле. На удивление, оно сейчас же исполнилось. Толлиус все так же лежал на земле и совсем даже не задыхался под непосильной тяжестью. Напротив, Булька уже слезла с хозяина и вместе с товарками подъедала сено из стога. Откуда-то вынырнул Аболиус с кувшином в руках и уже собрался выплеснуть его содержимое старику в лицо, но в последний момент заметил его открытые глаза и приостановился. «Учитель, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил он. «Я согнал химеру, но вы были без сознания». Толлиус сел, прислушиваясь к собственным ощущениям, потом поднялся на ноги. Тело подчинялось исправно, ничего не болело, даже чувствовалась какая-то юношеская легкость. Похоже, прав был чародей-химеровод, бодрит мохнатка хорошо. Скосив глаза вверх, Толлиус прикинул по солнцу, что прошло около часа. Оказывается, он долго пробыл в беспамятстве. Или что это было за состояние? День еще не кончился и успел преподнести сюрприз. Он поджидал старика прямо здесь, на базарной площади. Искусник, ощутив после общения с химерой не только удивительный прилив сил, но и юношеский голод, отправился по рядам в надежде найти лоток пекаря. До слуха донеслась незнакомая речь, и он подошел к чужеземным купцам поговорить. Тут можно узнать из первых рук, что делается в мире. Точнее, купец, необыкновенно тощий тип с желтоватой кожей, обнаружился всего один. Одет он был как простой странник, в поношенный серый костюм и неопределенного цвета плащ, превращающийся ночью в одеяло. Правда, при нем находился воин-телохранитель, что свидетельствовало о высоком статусе человека. Внешностью охранник мало отличался от хозяина, если, конечно, не брать в расчет более крупную комплекцию. Но ошибиться насчет того, кто есть кто, было невозможно. У купца в ушах и на пальцах красовались массивные золотые кольца, а украшением здоровяка были изогнутый меч на поясе и кольчуга, край которой виднелся из-под ворота плаща. Старик с недоумением заглянул в лоток торговца, который почему-то оказался пуст. Купец ничего не продавал. Напротив, он сам покупал у населения всевозможные артефакты, найденные в руинах древних городов. Иногда случалось, что крестьяне, работая на земле, откапывали ценные вещи. Только в Кордосе полагалось немедленно сдать находки государству за весьма скромное вознаграждение. А здесь, выходит, этим занимаются все, кто пожелает. Вот и этот купец, путешествуя по стране, останавливается на денек в каждом городе и скупает предметы, которые ему принесут. Так что легенда Толлиуса о том, будто бы он приобрел начинку для своего жилета на алитонском рынке, ничуть не противоречила действительности. Древние амулеты представляют интерес только для искусников, а это значит, что предприимчивый купец продает все прямиком в Кордос. К сожалению, денег у Толлиуса совсем чуть-чуть, иначе можно было бы дать двойную цену и выкупить наиболее ценные образцы. Все же он поинтересовался расценками, но на удивление получил решительное «Рахим вещи продать нет, покупать да!» Изъяснялся чужеземец странно. Вроде бы язык тот же, но диалект совершенно незнакомый. Смысл старик улавливал с трудом. Если Толлиус ничего не перепутал, торговец Рахим ни за что не желал расставаться со своими ископаемыми безделушками. Хотя, судя по ауре, искусство не практиковал. Чем он в таком случае собирался проверять подлинность находок, оставалось загадкой. Однако по всему выходило, что странный путешественник скупал артефакты для себя. Хотя зачем они ему, совершенно непонятно. Старик подступился с расспросами, но купец лишь недоуменно хлопал глазами, не понимая сути вопросов. Он явно прибыл откуда-то издалека. Несколько известных Толлиусу диалектов общего языка, на которых говорили в Кордосе, оказались чужестранцу также незнакомы, а по-даймонски он вообще не знал ни слова, хотя этот язык у торговцев использовался в качестве основного. Рахим в свой черед пробовал щебетать по-разному, но теперь уже бывший настройщик манонасосов виновато пожимал плечами. Самый первый диалект казался наиболее понятным, но этого явно было недостаточно для полноценного общения. Махнув на это дело рукой, Толлиус пошел своей дорогой, но его окликнули. «Уважаемый, человека искать, деньги платить!» Старик обернулся и увидел, как купец показывает пальцем на небольшую дощечку со схематичным изображением головы человека и старательно нарисованными монетами под ним. Бестолку продолжать этот тяжелый разговор. К тому же искусник никого не знал в Аробосе, чтобы предположить у себя важную информацию. Но все же он подошел. Сейчас ему назовут имя и, возможно, покажут портрет. Просто повернуться и уйти было бы невежливо. Так что проще мельком взглянуть, чем пытаться объяснить, что он ничем не может помочь. Предположения подтвердились. Торговец выудил из-за пазухи небольшой медальон и протянул его старику. Толлиус для вида открыл его и тут же протянул обратно, покачав головой. Но все же скользнул взглядом по изображению. Портрет был нарисован с высочайшим мастерством. Одного мгновения хватило, чтобы узнать человека с картинки. «Никас?» — само собой вырвалось у Толлиуса. «Ник, да!» — заблестел глазами Рахим и подался вперед, а искусник прикусил язык. «Конечно, можно немного заработать, рассказав все, что он знает. Вот только совершенно понятно, что этот торговец не желает добра бывшему заключенному. Все его сейчас ищут, у всех свой интерес. Неправильно это — сдать первому встречному за горсть монет того, кто так усиленно помогал». Искусник не на шутку разволновался, ведь он уже проболтался. «Можно не рассказывать всего», — забормотал он себе под нос. «Можно выкрутиться». «Понимать нет!» Побледневший чужестранец выбрался из-за своего прилавка. Даже телохранитель подался вперед, не сводя пристального взгляда со старика. К счастью, они оба ничего не поняли в монологе Толлиуса. А он уже справился с собой и продумал дальнейший разговор. «Видел его, но знаю мало», — честно признался искусник. «Сколько заплатишь?» Купец всплеснул тощими руками. Он отлично понял суть вопроса, как только речь зашла о деньгах. Глубокомысленно закатив глаза, он о чем-то задумался, потом выудил из кошеля, висящего на поясе, 3 серебряные монетки и показал старику. В итоге искусник выторговал 8 и во всех подробностях рассказал то, что он прочитал в арабосском вестнике. То есть Никас в течение долгих лет был в заключении в Кордосе, а потом сбежал предположительно в Аробос. Попутно Толлиус осторожно выспрашивал, откуда купец знает беглеца, зачем его ищет и откуда сам родом. Рахим вроде бы ничего не скрывал, но его версия о том, что, дескать, его хозяин смарти ищет своего пропавшего родственника, не выдерживала никакой критики. Старик не стал спорить с купцом и указывать на явные несоответствия. В этом нет никакого смысла. Просто он утвердился во мнении, что у Никаса есть еще один влиятельный враг далеко на востоке. Причем он, возможно, знает об этом человеке больше, чем даже искусники или даймоны. А еще это означало, что бывший пленник пришел все-таки с восточного, а не с западного побережья, и ехать следовало в другую сторону.